Восьмое. Вечером Епифан и Скопцы вернулись на заимку. Они были трезвые, говорили о чем-то тихо и озабоченно. Поля попыталась прислушаться к их говору, но понять из него ничего не сумела. После ужина на Полину половину пришел Епифан. — Как, Пелагея, соскучилась по дому? — спросил свекор, посматривая на сноху и про себя решая. — Знает о Марфе или не знает? Верит, что она знахарка, или не верит? — А чего же тут веселого-то? Завезли куда-то в трущобу, бросили одну, и сижу, как в тюрьме, — ворчливо, недовольным тоном сказала Поля. — Не попрекай, Пелагея, в долгу не останусь. Одно крупное дело должно состояться. Хорошую выручку собираюсь иметь. — Что за дело? — с наивным видом спросила Поля, будто она ни о чем и слыхом не слыхала. Епифан заколебался. Стоит ли сноху посвящать в подробности? Не выболтает ли по простоте душевной кому-нибудь ненужному человеку? — Погоди, малость, Пелагея. — Ну, как знаете, — обиженно подобрала губы Поля и опустила голову. Епифан потоптался на скрипучих половицах, но уходить не собирался. Поля поняла, что свекор не с пустым разговором пришел. Насторожилась, вопросительно взглянула на него. — Денег много мне надо, Пелагея, — чуть вздохнул Епифан и подергал себя за серьгу в ухе. Поля давно уже приметила, что если Епифан в затруднительном положении, он дергает за серьгу, то ли от досады, то ли от нетерпения. «Займите вон у своих дружков!» — Поля обернулась к стене, разделявшей дом, ткнула пальцем в косяк. «Да что ты, Пелагея! У них в крещенье ледяшки не выпросишь, не то что денег!» Епифан понизил голос, помолчал, сказал нетвердо. «У меня на тебя надежа». «На меня? С какой же стати?» «Хочу, чтоб поехала ты завтра домой. Привезла поскорее сумму покрупнее. Расход большой будет. Не побоишься ехать одна? Пожалуй, с одной ночевкой до Голещихиной не добраться». Епифан замолчал, ждал, что скажет сноха, а Полю радость словно омыла с ног до головы. Не то что в Голещихину, а в самую Москву она готова съездить, лишь бы не торчать на этой проклятой заимке Скопцов, не видеть их подобострастных лиц, не слышать их писклявых голосов. Да и свекор! Опостылила его пьяная морда, а после того, как случилась эта история с приездом Марфы, исчезли последние крупицы уважения к нему, отцу ее мужа. До сей поры свекор казался добрее, душевнее свекрови. Думалось, что он скорее поймет ее желание жить с Никишей отдельно, поможет в нужный час. После того, что она увидела и узнала здесь, на заимке, трудно было ждать от него сочувствия, а уж содействия и тем паче. — Что ж, раз надо, то поеду, бояться мне нечего. За конем ухаживать я умею, а дорога хоть и незнакомая, да ведь язык до Киева доведет, — не выдавая своей радости, сдержанно сказала Поля. — А вот когда обратно поскачешь, посматривай, Пелагея, суму для верности пришей к рубахе, к лифчику. Мало ли нонче по дорогам ворночья шатается. Раньше мы жили в Нарыме в спокойствии, знать никто не знал, что такое воровство. Жили душа нараспашку, пустился в рассуждение Епифан, явно довольный тем, что сноха не стала упрямиться и согласилась одна отправиться в путь. — А кто мне их даст? Деньги-то? Разве Анфиса Трофимовна поверит мне на слово? Ни за что не поверит. Как я ей докажу, что по вашей воле приехала? — Правду говоришь, Пелагея. Она у нас прижимистая, на руку твердая. А вот что! отпишу-к я ей. Читать по-письменному она, верно, не очень гораздо, а все-таки бумага, доверенность. Так будет лучше, а то еще подумает, что я сбежала. Поля не скрывала своего недружелюбия к свекрови. Епифан поморщился, стараясь втолковать Поле какую-то свою мысль, довольно неопределенно сказал: «Тот и оно, такая она. Попридумают и что было, и чего не было». Поля поняла, куда метит Епифан. «Марфа! Вроде она приезжала на заимку, но и вроде не было ее здесь. Побаивается меня, думает, кинусь шептать драгоценной супруге. А вот уж кому ничего не скажу, так именно ей. Сыну скажу, потому что муж он мне. Пусть-ка узнает, какой вертопрах и прохиндей его папаша». «Поедешь на Игреньке, Пелагея, рысистей он сильней, а на обратный путь возьми Пегаря. В Кашове он куда с добром ходит. Ну, ладно, пойду задам коням овсу и спать лягу. Завтра у меня такой день. Ужасть! Рубль, Пелагея, на ребро ставлю». Епифан не успел выйти, как дверь раскрылась, и вошел Агап. — Кто-то посторонний приходил на заимку, — обеспокоенно сказал Скопец и уставился на Полю. — Был кто-нибудь, Пелагея? — спросил Епифан. — Никого не видела. Весь день в доме была одна, — сказала Поля, помня уговор с Шустовым. — Следов не видно. Снегом уже замело. А вот кляп в воротах не на месте. Затыкал в одну дыру, а торчит в другой. Бесовские глазки Агапа так и бегали туда-сюда. То Полю ощупывают, то Епифана, то зыркают по моткам веревки. Все ли, дескать, на месте? Я из двора выходила. Не все же через заплот лазить, сказала Поля. Агап прищурился, настороженно вздрагивали ноздри его широкого носа, беззвучно шевелились губы. — А ты, Агап, мастер примечать-то! Ишь ты, удумал как! Кляп в воротах! — развеселился Епифан и полуобнял Скопца. — Пошли! Говорит же тебе Пелагея, что никого не было, стал быть, не было! А все ж сумление берет. Туземец, остяк или тунгус, ничего не возьмет. А вот заезжий за милую душу чужое приголубит. Сам ведь ворюга отменный, а других подозревает. И сколько хочешь, щурь свои зенки, а правды ты не узнаешь. Правду снежком прикрыла, с затаенной усмешкой думала Поля. Рано утром она уехала в Парабель с запиской Епифана, в которой предписывалось Анфисе выгрести из шкатулки все деньги до последнего рубля и без задержки отправить с ними Пелагею назад. Большой барыш ожидается. Эти слова Епифан написал печатными буквами и подчеркнул двумя жирными чертами.